На дворе стоял июнь, точнее, его конец. Я даже не знал, радоваться мне или грустить. С одной стороны, летом нет необходимости ходить в эту проклятую клоаку, школу, в которой я только недавно отбыл 10-й год счастливого детства. С другой стороны, именно летом я вроде бы должен получать удовольствие от жизни, и внутри занозой сидело чувство, что еще одно лето пройдет зря, как и почти десяток предыдущих. Впрочем, конкретно этот день был лучше остальных. Во-первых, уже неделю дождило, и родственники не гнали меня на улицу пойти погулять с друзьями. Во-вторых, именно сегодня родители уезжали на какую-то праздничную попойку, и вернуться собирались только утром. А значит, я всю ночь мог смотреть «Рыцаря в доспехах» по MTV. Правда, его регулярно прерывали клипами, из-за которых мне приходилось переключать канал. Не хотелось смотреть на осколки того параллельного мира, который был так близко и все же слишком далеко. Надо было только скачать еще карт на второй постал, чтобы было чем заняться завтра. Посмотрел англоязычные форумы, быстро закачал файл и по очереди закрывал вкладки, проверяя, не забыл ли сохранить что-нибудь. На одной из них открыл мой фейк ВКонтакте. Был нужен для школьного сайта, потом оставил. Удобно скачивать музыку. В графе «Друзья» значилось 01. Кто-то решил добавиться. Ну что ж, заняться все равно нечем, и я решил посмотреть, кто это. Какая-то девушка, Людмила, судя по фото, немного младше меня. Что ей нужно от человека с пустой страницей? У меня были указаны только город и номер школы, больше ничего. Я принял предложение дружбы. Почти сразу же пришло сообщение. Стандартное, как жизнь. Мне незачем было врать, и я честно ответил, что хреново. Потянулась нить переписки, постепенно перераставшая в спор. Я убеждал ее в том, что был бы несказанно рад не видеть больше никого и никогда. Она же писала, что нет ничего хуже полного одиночества. Что когда оказываешься надолго один, ценным становится любой человек. Спор закончился тем, что она бросила мне: «Знаешь ли ты, что значит 7 лет разговаривать с тишиной?» И вышла из онлайн. Я глубоко вздохнул, сходил на кухню выпить воды и включил телевизор. Бравая команда гналась за каким-то похитителем органов, движение, яркие цвета, жизнь. Я совсем забыл о диалоге. Когда же на рекламе я зашел в комнату, компьютер все еще был включен. Я машинально обновил страницу и увидел новое сообщение от нее. «Жду на Садовой возле дома, номер 20. Часа через 2. Если ты не придешь, я пойму. Но, пожалуйста, приходи». Сообщение было отправлено в 20:47. Сейчас было уже 21:54. Значит, у меня было где-то около 50 минут. Пойти? Сейчас? Я редко выходил даже в солнечную погоду, предпочитая крепче закрывать шторы, чтобы свет не бликовал монитор. И на это были причины. В нашем быдловатом поселке городского типа можно было спокойно нарваться на компанию, которой не хватает на пиво или просто надо сдать за проход. И уж тем более я не хотел идти на Садовую. Тот район обходили даже урки. Но что-то было в ее этом «пожалуйста, приходи». К тому же родители все равно ушли. Мне понадобилось около 3 минут, чтобы найти на карте нужное место. И еще 5, и я был на улице. Серые улицы омывались редкой моросью. Прохожих почти не было. А от тех, что были, я шарахался и обходил дворами. Вскоре я заплутал и начал потихоньку жалеть о том, что вокруг так мало людей. Не у кого было спросить путь. Наручные часы показывали 23:02. Когда я нашел Садовую 15... Собачий лай заставил меня остолбенеть от страха. Я вспомнил, почему этот район считался неблагополучным. Секунда, и я рванул к подъезду. Лишь подбегая, я увидел, что на двери кодовый замок. На всех. Этому было объяснение. Гостям были не рады именно здесь. Животный страх заставил меня пулей преодолеть 30 метров до прохода и немедленно шмыгнуть туда. Спрятаться и перевести дух мне удалось лишь за перевернутыми мусорными баками. Здесь по этим улицам бродило несколько стай жутких псов. Несколько лет назад где-то рядом был питомник. История его закрытая, повод для местных слухов и легенд. Рядом с ним стояла еще сталинская пятиэтажка. Однажды там произошел страшный пожар, повлекший за собой взрыв газа. Часть здания обвалилась и задела ограду питомника. Испуганные шумом звери разбежались и очень скоро одичали. А сейчас они готовы были съесть меня. Но все обошлось. Я встретил ее. Мы бродили среди луж до сумерек. Теперь она все чаще задавала вопросы мне. Расспрашивала обо всякой ерунде, начиная составом класса, заканчивая рыцарем в доспехах. И вот что мне показалось странным. Некоторые вопросы она задавала по нескольку раз, словно не запоминала ответ. Или, как я теперь понимаю, он ей не был нужен. Она просто хотела, чтобы я говорил. Вскоре девочка начала жаловаться, что ей ужасно жарко. При том, что я чуть не дрожал от холода и сырости. Мы зашли в какой-то магазин. Она встала под кондиционер. Я взял нам 2-литрушку спрайта. Думал, ей станет от него прохладнее. Подумал взять мороженого, но опасаясь за ее здоровье, не стал. Она очень неохотно отошла от кондиционера и сказала, что пойдет домой. Там, мол, есть хороший вентилятор. Я вряд ли бы стал навязываться к ней в гости. Не такой я человек, но она предложила сама. Путь к ее дому не занял много времени, и описывать его не имеет смысла. Но упомяну лишь одну деталь. Когда мы подходили к ее дому, мне не понравилось, что он как будто разукрашен кем-то. В нашем поселке на некоторых домах цветным кирпичом выложены цитаты Ленина или что-то вроде олимпийского мишки. Но тут было разукрашено пространство между окнами. Причем в темноте я никак не мог понять, что хотел изобразить художник. Поднявшись по лестнице на 2-й этаж, мы зашли в хорошо прибранную, но довольно-таки странную квартиру. Странным было то, что все казалось каким-то устаревшим здесь. Всю технику составляла газовая плита на кухне, вентилятор, радио на стене и морально устаревший телевизор. Наконец-то, я так устала от жары. Она включила вентилятор и встала поближе. «У тебя хорошо ловит MTV?» Я щелкнул пультом, но ничего не произошло. «Что ловит?» «Я не смотрю телевизор». Она подошла к подоконнику и налила воды в разноцветную вазу, где стояли веточки ивы. «Может, батарейки сели?» Я подошел поближе и ясно увидел, в чем причина. Штекер вылетел. «Обычно она начинает цвести через неделю. Плюс-минус 2 дня. А вот этого не надо делать». С этими словами она крепко схватила мою руку с вилкой, тянущей к розетке. «Проводка неисправная и небезопасна». «Хорошо, хорошо, я все понял». Я выронил штепсель, и она продолжала держать меня, словно боясь, что я убегу. «Ты можешь кое-что сделать для меня?» Ее рука была горячей, словно кипяток. «Конечно, все, что ты скажешь. Запомни меня. Запомни и вспоминай». С этими словами она прижалась ко мне. Горячая, намного горячее, чем обычное человеческое тело. Моя голова закружилась. Я сел на диван, обхватив голову руками. Боковым зрением я заметил, что она пошла в ванную. 3 минуты я сидел неподвижно. Потом встал, отхлебнул из бутылки и тихо ее позвал. Никто не ответил. Я позвал снова, уже громче. Опять молчание. Когда я уверенным шагом направился в ванную, ее там не было. Хотя я мог поклясться, она зашла туда и не выходила. Я осмотрел квартиру, выбежал на лестничную клетку, на улицу, проверил верхние этажи. Ее нигде не было. Вернувшись, я обнаружил, что дверь захлопнулась. Скорее всего, когда я выбегал. 10 минут я пробовал звонить и стучать. Ответа не последовало. Квартира была пуста. Я устало поплелся домой, не зная, какой сюрприз приготовила мне судьба. Когда я вернулся домой, было 1:30 ночи. Мои родители, как ни странно, были дома. Последовала длинная и очень интересная лекция о том, что ходить за покупками в такое время небезопасно. Они подумали, что я вышел купить спрайта. После этого я лег спать, надеясь завтра снова связаться с ней. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что ВКонтакте не может открыть ее страницу. Пользователя не существует. При том, что в журнале сохранилась вся история посещений, у меня было много вопросов. Но ответы я получил лишь через 2 дня, когда решился пойти к тому дому. Я думал, что постучусь, позвоню, буду ждать ее под дверью. Если надо, вынесу дверь и заночую у нее дома, только понять, что случилось. Однако все это оказалось не нужно. Не нужно было даже заходить в подъезд. Я просто увидел, что это была за краска, которой было разукрашено здание. Копоть. Несмотря на то, что ей было уже много лет, она еще явственно сохранилась на лице дома. Ее черный след тянулся вверх от зловещих оконных проемов, темных дыр, через которые можно было легко увидеть пустые, давно брошенные квартиры. Их хозяева либо бросили их при пожаре, либо остались там навсегда. Пройдя 10 метров, я увидел то место, где мы разговаривали с ней вчера. Я даже увидел диван, на котором тогда сидел. Стена совсем не мешала мне его увидеть. Она, как и весь угол дома, была снесена напрочь. Похоже, это был тот самый взрыв газа, о котором говорила вся округа. Destiny is proving to be absent from my life. I know.